На мгновение меня сковал страх, а вдруг это очередная хитроумная ловушка для того, чтобы заточить меня в этом артефакте, а самой как-то попробовать пробраться в мой домен и похитить дерево, но нет, пока мой домен не связан с каким-либо миром, попасть в него невозможно, если только она сама залезла бы внутрь этой сумки, дожидаясь меня там, но это глупый и рискованный шаг, на который такая сильная сущность никогда бы просто не решилась. Но и как минимум о таком бы меня сразу предупредило бы чувство опасности. А так как оно молчало и молчит сейчас, то мне по-прежнему ничего не угрожает. И кстати, своим сознанием я как бы находился сейчас внутри некой полости, полностью заполненной густым туманом духовной энергии. Эта энергия была настолько плотной, что я с трудом мог в ней двигаться, но самое главное, она была нейтральной ко мне. И еще она, кажется, потихоньку тянула из меня уже мои собственные силы. Для начала, используя контроль внешней ци, который стал мне доступен с получением ранга зарождающейся души, значок защиты авторского права, я прекратил вытягивание энергии из меня, а потом решил наоборот сам втягивать окружающую меня силу, и это ей сразу не понравилось. По крайней мере, она стала сопротивляться этому, а в дополнение я начал чувствовать, что если и дальше продолжать так делать, то из нейтральной эта субстанция быстро станет враждебной мне. Не сказал бы, что это был какой-то разум, но у артефакта определенно имелись свои механизмы защиты на подобный случай. Так, а если наоборот самому попробовать выпускать свою ци внутрь артефакта? Я попробовал дать через кисть небольшой импульс, и область вокруг моей руки посветлела. Ага, кажется, я все-таки нашел ключ. Следующие 10 минут у меня ушли на то, чтобы осветить своей ци всю эту большую полость. При этом в освещенной области я мог уже двигаться в пространстве легко и свободно. Правда, на то, чтобы всю ее осветить, мне потребовалось потратить примерно 20 тысяч единиц ци. И будь я действительно слабее, у меня бы просто не получилось это сделать. Ну а самое главное, на открывшемся мне полу я увидел ровные ряды из тысяч огромных кристаллов. Притом они тут были как минимум 4 видов. Огромный кристалл божественной пси. 10 тысяч единиц пси, огромный кристалл божественной маны, 10 тысяч единиц маны, огромный камень истинной крови, 10 тысяч единиц праны, огромный кристалл бессмертной ци, 10 тысяч единиц ци. Охренеть, не просто обычные большие кристаллы, а камни невероятного качества и чистоты, созданные Богом. Так, она ведь говорила, что 10% всего этого богатства я могу потратить на себя. Просто отлично. Взял из этой кучи по сотне кристаллов разного вида и обложил ими свое таинственное деревце, а также не забыл как следует его полить. Притом, используя функционал домена, сделал рядом с ним в полу углубление, вроде маленького пруда, ну и естественно сразу наполнил его водой. Так если ему будет не хватать влаги, оно всегда сможет протянуть к нему свои корни и напиться. И да, согласно загруженным мне данным, оно и на такое вполне способно. Потом, поставив возле него небольшое блюдце, плеснул в него немного крови божественного жука, ну и еще скрыл его от остального домена рядом прочнейших системных стен. Не думаю, что хоть кто-то должен знать о дереве, плодах и том, чем я его тут вообще кормлю. Да только за ту кучу кристаллов, что я оставил возле него, меня бы наверняка сразу грохнули в любом из системных миров, ведь это на самом деле великая ценность. После этого взял несколько кристаллов с бессмертной ци и начал восполнять из них потерянную на подчинение артефакта энергию. Чего-чего, а на опасные миссии лучше выдвигаться с максимально заполненными энергией резервами. При этом я сам удивлялся, как легко и быстро перекачивается в меня эта невероятно густая сила. Ведь она была значительно плотнее моей собственной и как-то гораздо чище, что ли. В результате, после поглощения 2 таких кристаллов, я полностью заполнил ей свой резерв, чувствуя необычайную легкость в управлении наполняющей меня силой. Но что интересно, я так и не смог остановиться, начиная втягивать в себя и третий кристалл. Как сладкоежка, дорвавшийся, наконец, до любимых конфет, так же и мне было трудно перестать это делать. При этом я чувствовал, что сам процесс не просто приятный, а по какой-то причине очень нужный мне. Внимание! Вас переполняет бессмертная ци. Желаете трансформировать ее в божественную силу? Да нет, а во, а еще эту бессмертную ци можно трансформировать в божественную энергию. Вот только из бесед с Ильей я знал про некую абсолютно новую возможность, так что отвечаю отказом. Внимание, вы отказались трансформировать бессмертную ци в божественную силу. Подождите, вы получаете шанс открыть новый параметр «изначальная духовная энергия». подождите, начинается попытка поглощения, после чего эта густая энергия буквально заполонила мой Даньтянь. Внимание, духовная энергия естественным путем повышена на 1 единицу, 264. Притом все это время я продолжал всасывать в себя третий огромный кристалл, только еще больше увеличивая внутри концентрацию этой силы. Внимание! Духовная энергия естественным путем повышена на 1 единицу, 265. При этом я естественно также перекинул выработку божественной энергии с маны на ци, чтоб еще больше расширить свой резервуар. И что интересно, эта божественная ци была более концентрированная, нежели моя собственная духовная энергия, но даже она уступала по своему качеству той ци, что я поглощал сейчас из кристаллов. Процесс начинается, а когда я погрузился в себя, то видел, что поглощенная бессмертная ци является практически белой. И именно ее тонкий слой кружился сейчас вокруг моего духовного сосредоточия. Вы открыли параметр «изначальная духовная энергия». Изначальная духовная энергия – бессмертная. 2. Внимание! Ваше божественное чувство и божественное зрение обретают новые грани. Как я понял, изначальная духовная энергия являлась неким аналогом божественной силы для культиваторов, достигших уровня трансформации души, В. Вот только она была не столь универсальна и не могла принимать вид любой другой энергии, кроме ци. Зато только само ее присутствие делало мои духовные техники значительно сильнее. А ведь если вспомнить, сколько в сумке еще находится таких огромных кристаллов. Вот только сейчас для этого не время. Мне нужно первым попасть в домен павшего бога и попробовать забрать его алтарь. И в этом деле мне понадобятся все мои козыри. Уже сейчас у меня на пальцах надеты сильнейшие из найденных в сокровищнице Кириан кольца, полностью заполненные маной. Обычно я, чтобы не привлекать к себе внимание, ходил в одежде новичка, но сейчас это явно не тот случай. Дотрагиваясь до нее, перемещаю ее в хранилище. Боевая форма Нефилима D+. Моментально раздаюсь в размерах, отращивая крылья и покрываясь черной биологической броней, а также чувствуя неимоверную мощь, ведь я только что повысил все свои параметры на 15 единиц. Впрочем, даже этого мне будет недостаточно. Достаю доспех великого звездного палача ранг с плюс-плюс. Тот послушно раскрывается, и я прижимаюсь к передней его половине, ожидая, когда он подстроится под мою боевую форму, полностью обволакивая меня. Дополнительно активирую на своем доспехе два защитных поля, один из которых работал за счет встроенного реактора, а второй от хранилища маны на 25 тысяч единиц. Теперь поверх этого добавим свою защиту. Броня ци, защитная аура, непробиваемая кожа. Защитный навык на воле решил пока не активировать, все-таки этого вида энергии у меня пока еще не так много, а также до начала схваток приберег системную кожу дракона. Ну и последнее, невидимость. Все, теперь я готов, осталось только добраться обратно до этого богом забытого мира. Впрочем, его координаты, пока я там находился, я снял. А значит, самое время использовать недавно изученный навык. Межмировый портал, значок защиты авторского права, 35000 единиц божественной энергии. И не будь у меня в ранговых хранилищ с этой энергией, пользоваться таким переходом я бы еще долго не смог. Ну а благодаря им я смогу открыть такой портал в любое время еще один раз. Сейчас же передо мной разверзся переход, на другой части которого я видел покореженные остовы Кирианской базы. Глава 10. Возвращение в мир-тюрьму. Перейдя на ту сторону портала, ненадолго замер и прислушался. Как и следовало ожидать, вышел я в бывшей, некогда зеленой зоне рядом с тем местом, где меня, в общем-то, и держали тюремщики. Что было интересно, так это то, что эта часть базы сохранилась достаточно хорошо, так как реликтовые черви сюда, по всей видимости, так и не добрались. Притом в этой части базы даже работало освещение, правда, по всей видимости, делало оно это в аварийном режиме, так как свет был достаточно тусклым и не шел ни в какое сравнение с тем ярким светом, что использовался здесь раньше. Внимание! Вы получили 3 ОС. Так, моя лень все еще работала, продолжая собирать 1% опыта со всех убитых существ в радиусе сотни метров, и отключить ее не представлялось возможным. Благо совокупное его время работы было всего лишь 1 час, и до его окончания оставалось не так уж много времени. Внимание! Вы получили 24 ОС. Хотя с другой стороны, я совершенно ничего не имею против халявного опыта. Ну а богов, способных мне предъявить за то, что я ворую их долю, в данном мире, насколько мне известно, больше не было. Разве что те огромные черви могут возмутиться, но насколько я понял, источник силы у них был несколько иной, нежели у богов. Да и вообще, мы с ними, можно сказать, теперь чуть ли не союзники. Достал переданный богиней шарик и, сжав его в ладони, попробовал прислушаться к себе. И должен сказать, что я действительно ощутил достаточно четкий вектор движения. Правда, он вел куда-то наверх. Познание реальности. Как ни странно, умение выявило наличие на заброшенной базе живых существ. Хотя если подумать, то в этом нет ничего удивительного. Это я могу возвращаться в домен, используя свойства филактерии или даже способен создавать межмировые порталы. Практически все игроки для подобных возвращений используют карту возврата. Вот только откуда она у бывших пленников, вот и получается, что большая их часть предпочла затаиться, и когда бывшие хозяева эвакуировались, а черви уползли по своим делам, бывшие заключенные и остались единственными жильцами этого осколка. И хотя намеченный артефактом путь лежал примерно в том направлении, где они и находились, я специально решил сделать небольшой крюк, чтобы не встречаться с ними. Призрачность, перейдя в иное состояние, пролетел сквозь ближайшие перекрытия, взяв немного левее игроков и попав в новый ряд служебных коридоров. В этой части базы разрушений вообще не было, так как бои арестантов с тюремщиками здесь не проходили. Правда, по разбросанным то тут, то там вещам чувствовалось, что кирианцы также покидали это место в спешке. Снова вытащив шарик, прислушался к себе, чтобы определить направление дальнейшего движения. В это время в стороне, где я ранее зафиксировал живые отметки, раздались какие-то крики, после чего в том направлении прогремело два достаточно мощных взрыва. Эх, игроки, их тут не так много, да и положение у них, можно сказать, безнадежное, а они вместо того, чтобы объединиться, разборки между собой устраивают. Впрочем, если задуматься, то люди ненамного опередили их на этом поприще, а после раздались звуки частых ударов жесткой обуви по полу, и это значило, что в моем направлении кто-то бежал. Я же замер возле стены, решив взглянуть, что же там все-таки происходит. И вскоре я увидел одну из героинь, происходящих на этом этаже событий. Игрок, полуэльф, 63%, уровень, первый раз вижу такую расу. А что покажет запрос системе? Игрок, значок защиты авторского права, полуэльф, 63%, D+, уровень 49, известность 16, награда за голову 738 ОС. Впрочем, тормозить я ее не стал, и эта странная полуэльфика так и промчалась по коридору мимо. А еще она явно увидела меня, несмотря на активированную невидимость. По крайней мере, ее глаза расширились, а сама она резко приняла вправо, и минуя меня практически прижалась к противоположному от меня участку стены. Ну а следом за ней бежало сразу 5 игроков. Игрок, Д. Волколак, Д. Уровень 26. Игрок, Д. Орк, Д. Уровень 31. Игрок, Д. Орк, Д. Уровень 28. Игрок, Д. Король людоящеров, Д. Уровень 36. Игрок, значок защиты авторского права, Архонт, Д. Уровень 42. Вообще-то в их разборке я так и не собирался вмешиваться. Ну, гоняются они за странной барышней по коридорам, и ладно. Значит, на то есть какая-то причина. И по большому счету мне тут на них на всех было абсолютно плевать. Вот только один из орков также заметил меня, закричав и начав показывать на меня пальцами. А делать такое в приличном обществе, как мы знаем, совсем нехорошо. Как я мог уже не раз убедиться, невидимость помогает только на первых этапах развития, когда тебе попадаются только слабые противники. На более продвинутых уровнях практически у каждого уважающего себя игрока появляются умения, способные обнаружить невидимок. «Эй, выйди из невидимости и представься», — прорычал мне бежавший первым волколак. Впрочем, все игроки к этому времени остановились, решив в первую очередь разобраться с новой, пока еще неизвестной им целью. «Ступайте дальше по своим делам, у меня нет с вами вражды», — подав в голос маны, предупредил я их. Сами же игроки были одеты в какие-то обноски, явно снятые с тел убитых тюремщиков, да и вместо оружия у них в руках были различные агрегаты, судя по виду отломанные от остатков боевой техники кириан. Правда, начиная с некоторого уровня даже абсолютно безоружный игрок сам по себе превращается в невероятно опасное оружие. «Вражды может и нет, а вот вопросы у нас к тебе имеются», — пророкотал в ответ король людоящеров. И, кстати, этот индивид был самый огромный и страшный из них, достигая в высоту 3 с небольшим метров, и будучи значительно больше метра шириной в плечах. Притом он даже не стал ничем дополнительным вооружаться, имея от природы гигантские, Острые когти, способные легко распороть практически любую броню. Увидь я такого монстра раньше, давно бы уже бежал прочь и не оглядывался. Вот только многое во мне с тех пор изменилось, да и чем больше шкаф, тем громче он обычно падает. Отвечать и дальше на их вопросы или стоять и спорить я не видел больше никакого смысла. Тем более, что если драки так и так не избежать, всегда стоит бить первым. Убираю отображение системных сообщений, чтобы не отвлекали, а теперь, ускорение. А стоило миру замедлиться, как я разразился целым градом заклинаний оглушения. Телепортация. Перемещаюсь, оказавшись буквально посреди их отряда, и первым же взмахом сношу голову волколаку. Орки, что находились сбоку от меня, смогли избавиться от эффекта оглушения, синхронно отпрыгнули в сторону, также значительно при этом ускоряясь. А ближайший из них в прыжке еще и успел выпустить в меня целую серию каких-то ледяных игл. Впрочем, учитывая мою защиту, ни одна из них даже не долетела до моей брони. От их следующих атак я укрылся за массивной спиной все еще неподвижного короля людоящеров. Тот хоть и не мог полноценно двигаться, явно почувствовал сзади опасность, активировав что-то вроде электрической ауры, начавшей моментально бить в меня своими разрядами. Вот только ему это тоже не помогло, и его голова также спустя секунду покатилась по полу. Видя это, орки встали спина к спине, чтобы избежать подобного удара в спину. Оплеуха Джейра. Техника разметала их жидкое построение и вдобавок сильно вбила в находящуюся рядом стену. Два быстрых перемещения, сопровождавшиеся быстрыми росчерками, поставили в этом бою жирную точку. Последний и самый высокоуровневый из них игроков быстро сообразил, что тут пахнет керосином, и уже после смерти волколака бросил своих новоиспеченных товарищей. Сейчас он, не жалея маны и используя попеременно блинк и рывок, удалялся от меня на максимально возможной скорости. Правда, его блинк позволял перемещаться только на десяток метров, и учитывая, насколько дальше могу телепортироваться за раз, я его можно было бы и догнать. Вот только цели передо мной такой не стояло. Для меня было важным, чтобы меня просто не отвлекали от моих собственных дел. Поэтому просто собрал с них выпавшие карты и, достав шарик, переданный мне главой школы, вновь сориентировался с дальнейшим направлением. Призрачность. Полет. На этот раз в обычный мир я вывалился практически в самой верхней части огромной базы. Познание реальности. И, судя по всему, на ее вершине располагался огромный храм или что-то в этом роде. И по идее туда и следовало мне двигаться, ведь где как ни в храме должен быть путь к домену местного божества. Однако шарик тянул в бок, и пройдя несколько поворотов, я оказался в небольшой, ничем не примечательной комнате. А еще в дальнем ее конце стояла небольшая колонна, имеющая полукруглую выемку, идеально подходящую под переданную мне богиней сферу. Нюансов проникновения в чужой домен богиня мне не рассказывала, но если ты видишь идеально подходящую выемку под переданный мне ключ, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не попытать их совместить. И я очень надеюсь, что это не какая-нибудь хитрая ловушка, в которой незадачливый грабитель должен будет обязательно сгореть в ярком пламени. Все-таки всякие фильмы про приключения показывали, что тех, кто суется первым в какую-нибудь хитрую дверь, обычно ничего хорошего точно не ждет. Впрочем, когда у тебя есть телекинез, жизнь становится гораздо легче. Подхватываю сферу и мы совмещаю с колонной. Открыть проход в домен Карака, вероятность успеха 79%. Да нет, а еще меня как-то не очень порадовал процент. Я почему-то думал, что этим ключом можно будет легко открыть проход. А тут оказывается, существует еще немаленький такой шанс на неудачу. Вот чего ей стоило дать мне хотя бы пару подобных ключей. Жадная богиня. Ну ладно, делать нечего, соглашаюсь. На какое-то мгновение колонна слегка завибрировала, а потом меня обдало потоками яркого света. Внимание, проверка доступа, ошибка, проверка полномочий, доступ предоставлен. Недостаточно энергии, чтобы открыть врата. Желаете перенестись в божественный домен дворец Карака? Да нет, место, в котором я оказался, состояло из покрытых лесом скал, усеянных различными пещерами и гротами. Сам я сейчас стоял на одном из подобных уступов, откуда открывался довольно неплохой вид. Сбоку от моей горы низвергался водопад, воды которого впадали в небольшое живописное озеро. А еще тут было полно различных дорожек, выложенных практически гладкими и идеально обработанными камнями. Ну а на той стороне озера на массивном холме возвышался огромный замок. Всего же, насколько я мог судить, этот домен был в диаметре в районе километра, и все это пространство было рачительно заставлено скалами, ручьями, дорожками, какими-то башенками, самим замком и, конечно, лесом. В общем, должен сказать, что тут было достаточно красиво. Вот только смотреть на все это великолепие мне было некогда, ибо сначала я услышал, а потом и увидел местных обитателей. Притом у меня сложилось четкое ощущение, что все они прекрасно знают, где я нахожусь, и бегут целенаправленно уничтожить наглого нарушителя. И если из леса сейчас выбегали сотни различных больших и малых зверушек, то вот со стороны замка поднялось в небо целое облако каких-то летающих тварей. Быстро активировал невидимость, стараясь скрыться, вот только птица, метнувшаяся на меня из-за деревьев, прекрасно была осведомлена о моем местонахождении. По всей видимости, это сработал какой-то защитный механизм этого домена. Поймал ее рукой и быстрым движением свернул ей шею. При том, что интересно, кажется, я получил за нее один ос. Сама же тушка стала опознаваться как тело неизвестного монстра. А между тем звуки со всех сторон несущихся на меня созданий только приближались. И возможно сунуться сюда было не такой уж и хорошей идеей. Глава 11. Домен Карака. И, судя по этим звукам, до начала первой полноценной атаки у меня осталось секунд 10, не больше. Вот только проигрывать и эту битву я ни в коем случае не собирался. Познание реальности. Именно сейчас я в полной мере оценил плюс сразу двух потоков сознания, ибо, пока одним из них я обдумывал картинку полученной местности, выбирая идеальное место для боя, вторым вступил в схватку с пока еще малочисленными монстрами в виде мелких, но невероятно быстрых, зубастых ящеров, что, видимо, обитали где-то неподалеку. Телепортация. Полет. Тут я приземлился на самое идеальное, с моей точки зрения, место для обороны. Достаточно крутая скала просто не даст доброй половине монстров до меня добраться, а удобная площадка на вершине хорошо подходит для расположения моего небольшого отряда. Призвать чемпиона, значок защиты авторского права, уровень 9. Призвать чемпиона, значок защиты авторского права, уровень 1. Призвать рыцарь смерти, Д, уровень 15. Призвать рыцарь смерти, Д, уровень 12. Призвать рыцарь смерти, Д, уровень 9. Призвать ревенант, Д, уровень 11. Целая маленькая армия из 6 существ обступила меня со всех сторон, надежно прикрывая от любой внешней опасности. Держим оборону, убиваем монстров, со скалы не сходить. Отдал я им быстрый и понятный приказ, а потом нас накрыла целая волна самых разных летающих тварей. Следующие полчаса слились для меня в сплошную рубку. Летающие твари пикировали на нас со всех сторон, мы же просто стояли и перемалывали эти орды буквально обезумевших монстров. Было видно, что, включив какой-то защитный механизм, всем существам просто отключили чувство самосохранения, вот они и перли на нас целыми волнами, толкаясь и изрядно мешая друг другу. И хорошо, что размеры домена были достаточно небольшие, иначе нас бы просто погребло бы под их телами. Хотя и так совсем уж без потерь не обошлось, и одного из моих рыцарей смерти целая группа странных птеродактилей даже умудрилась сбросить со скалы, где его тут же разорвали столпившиеся внизу монстры. Но как бы то ни было, примерно через полчаса мы полностью очистили домен от летающих созданий, а также ползающих и хорошо лазающих, вроде белок с огромными зубами, что, спокойно перебирая своими цепкими лапками, спокойно бегали даже по вертикальным скалам и также смогли до нас добраться. Впрочем, до победы было еще далеко, так как внизу собралось несколько сотен тварей, не способных к полету или скалолазанию, но вполне, видимо, способных проводить длительные осады. Собрал со своих немертвых бойцов заработанный именно монстрах опыт, приятно подивившись тому, что мой первоуровневый чемпион смог взять уже третий уровень. 1801-2520, 21157-25000. После чего отправил всю свою немертвую армию в сумку и перелетел на новое место. Да, это тоже был торчащий из леса кусок скалы. Основным же его новшеством было то, что один из ее склонов был относительно проходимым, и монстры хоть и с трудом, но смогут по нему до нас добраться. Притом, учитывая сложность подъема, добираться они будут не мчащейся на скорости ордой, а небольшими группками по несколько особей. Там-то я и выпустил вновь свою нежить, перегородив этот единственный проход. Ну а атаки с воздуха и с тыла можно было уже не опасаться, так как все летающие твари оказались к этому моменту уже перебиты. В результате, благодаря моему полководческому гению, примерно за 20 минут все атакующие нас твари оказались перебиты. Эх, сам себя не похвалишь, так никто и не похвалит. Вот бы видела меня сейчас Илья, но ее я решил не доставать. Насколько я знал, стать когда-нибудь младшим богом было мечтой всей ее жизни. Поэтому нечего лишний раз ее так сильно искушать. Ведь что она выберет, если у меня в конце концов все получится? Внезапно появившегося в ее жизни любовника и боевого товарища, с которым она почти и не знакома, или возможность осуществить свою заветную мечту, то-то и оно. Ну и еще минут пять потратил на то, чтобы спуститься и добить тех, кто имел неосторожность свалиться со склона, переломав тем самым себе все конечности. Ведь пока они к нам карабкались, монстры непроизвольно толкались, сталкивая более мелких или неповоротливых своих товарищей с узкого и не самого удобного для подъема склона. И того меньше, чем за час я перебил всю живность, проживающую в этом домене и являющуюся весьма неплохой охраной. Вот только без грамотного руководства в лице своего хозяина все они стали весьма легкой добычей. Дальше я, собрав с них опыт, упаковал своих бойцов в артефакты и, вызвав летающую доску, полетел к возвышающемуся вдалеке замку. При этом интуиция четко подсказывала мне не пробовать залететь в центр замка по воздуху, и я решил довериться ей, приземлившись перед большими и невероятно красивыми воротами. Ворота, кстати, были закрыты. Вот только, на мой взгляд, они носили больше декоративную функцию, чем кого-то реально защищали. Ведь если враг сможет прорваться в этот домен, то, по сути, это будет другой бог, к тому же гораздо более сильный, чем местный хозяин. А такого остановить, поставь ты хоть ворота пятиметровой толщины, не удастся. Эти же вряд ли были толще пары сантиметров. Подлетаю к массивным петлям, находящимся снаружи, и обкладываю их самой обычной земной взрывчаткой. Что ни говори, а хорошо быть мастером взрывного дела, Любые нюансы по работе с самой разной взрывчаткой, можно сказать, всплывают у тебя из головы, а руки буквально сами делают сложнейшую и весьма опасную работу. Потом отлетаю на приличное расстояние и нажимаю на кнопку дистанционного взрывателя. Будь сейчас внутри хозяин, уверен, ничего бы просто не сработало, а так это был хоть и маленький, но, тем не менее, самый обычный мир, где работали все те же самые физические законы, как и во всей остальной вселенной. А посему рядом с воротами громко бабахнуло, подняв огромные клубы пыли. Ну а когда она немного рассеялась, я понял, что у меня таки все получилось. Вот только через вырванную створку ко мне сейчас вылезли трое существ. Страж, с плюс, монстр, уровень 1. Это была смесь огромной змеи китайского дракона с маленькими, похожими на декоративные, крыльями на спине. И хоть эти отростки смотрелись больше как игрушечные и точно не позволяли этим существам летать, тем не менее, пасть этих крупных тварей внушала уважение. А еще они были покрыты какой-то светящейся пленкой, прямо говорившей о мощной магической или даже божественной защите. Впрочем, у меня есть кое-какая клешня, будто специально созданная, чтобы уничтожать крупных и особо защищенных созданий, вроде этих. Аура младшего бога. Ближайшая тварь на мгновение свернулась в виде клубка, после чего, резко развернувшись, прыгнула в мою сторону. Ловкое, сильное и невероятно быстрое создание. Ускорение. Впрочем, под своим умением я был все же быстрее. Телепортируюсь в бок и наношу удар секатором, запитанным первым уровнем ауры младшего бога. При этом всего на мгновение, достигнув световой пленки, окружающей тварь, мое оружие замедлилось, вот только это продлилось лишь короткое мгновение, после чего существо буквально разваливается надвое. Внимание! Вы получили 160 ОС, 731 2540, 24 231 25 000. Внимание! Божественная сила плюс 2, 251. Далее система буквально разразилась простыней различного текста, который наверняка был связан с тем, что моя божественная сила перешла очередной символический барьер. Впрочем, читать их сейчас некогда, и я просто смахиваю их в сторону, встречая секатором очередного дракончика. Внимание! Вы получили 160 ОС, 811 2540, 24 311 25 000. Внимание! Божественная сила плюс 2, 253. А еще мне понравилось их убивать. Хоть существа и были накачаны божественной энергией буквально под завязку, мне они были точно не соперники. Хотя, вот не было бы у меня ускорения или секатора, тогда бы, наверное, пришлось реально попотеть. А что еще интересно, так это то, что третий дракончик был определенно ранен. И это был весьма неприятный сигнал. Прикончив его, я даже специально оглядел его уже частично затянувшиеся раны. Оставлены они были явно холодным оружием, притом их было несколько, и они отличались. А значит, их наносили разным оружием, что говорило о том, что нападающих могло быть как минимум несколько. Познание реальности. Сканирование показало еще одну живую отметку и крупную аномалию с невероятно мощным магическим фоном. Решил для начала проверить живое существо и уже по дороге наткнулся на следы прошедшего здесь недавно боя. Тело неизвестного монстра. Тело неизвестного монстра. Тело мертвого кирианца. Кирианец был одет в жреческую одежду, и я явно принял бой с напавшими на него монстрами. Притом это были те самые летающие твари, что атаковали меня на вершине скалы. Закидываю тело кирианца в сумку, так как осматривать его на предмет ништяков сейчас некогда. А судя по его одежде и кольцам, надетым на пальцы, парень этот был не из бедных. Далее мне открылся зал, в котором четверо жрецов приняли свою последнюю битву. Вокруг валялись сотни тел обгорелых, разрубленных и даже замороженных летающих монстров. А также тут лежало два убитых дракончика. Третий дракончик оставался все еще жив, хоть и находился в очень плачевном состоянии. Притом никакой светящейся пленки над его телом не было, а значит для его убийства мне хватит и моей оружейной ауры. Внимание! Вы получили 160 ОС, 971 2540, 24 471 25 тысяч. Внимание! Божественная сила плюс 2, 257. Что же касается случившегося, то по всей видимости павший бог не очень доверял своим последователям или просто сработавший защитный механизм домена не делал никаких исключений из правил. Так или иначе, но твари атаковали любых разумных находящихся внутри, и этого бога в принципе можно было понять. Будь ты хоть трижды жрец, не факт, что добравшись до алтаря, ты сделаешь все для поднятия своего незадачливого бога, а не решишь прибрать его себе и тем самым получить шанс самому стать божеством. Перекладываю в сумку тела убитых жрецов, которые, между прочим, были одеты в хоть и слегка помятую, но тем не менее некогда весьма ценную космическую броню. Что ни говори, а парни были действительно крутые, и горы приконченных ими монстров только это подтверждали. После чего направляюсь в следующий огромный зал, в котором мой навык фиксировал мощную аномалию. И именно тут я и увидел ее. Хрустальную горку размером мне примерно чуть выше колена, которая буквально светилась изнутри. И если учесть, сколько в нее было вложено тысяч маленьких камней и душ, то это зрелище буквально завораживало. Идентификация. Алтарь павшего младшего бога, Крок, ранг 1. И все. Больше никаких монстров или защитных контуров, которые я так боялся здесь обнаружить. Хотя чего я хотел, младший бог всего первого уровня не так уж и силен, чтобы выставлять себе многочисленную и в то же время сильную охрану. И так на создание всех тех толп монстров он, наверное, неплохо потратился. Да и, судя по множественным посадочным местам, те самые стражи или дракончики, как про себя называл их я, как раз и дежурили раньше у самого алтаря и только после смерти хозяина домена расползлись по всему замку, начиная при поддержке орд летающих гадов уничтожать всех разумных в пределах своей досягаемости. Трогать алтарь здесь и сейчас было откровенно страшно, да и непонятно, сколько именно у меня осталось времени. Вдруг сюда сейчас явится один из кирианских богов, поэтому аккуратненько подцепляем его телекинезом и укладываем в сумку правителя. В этот самый момент земля под ногами дрогнула, по стенам помещений пробежал ряд трещин, да и свет за окнами буквально замерцал. Тут же телекинезом вытаскиваю алтарь обратно, и стоило тому вновь появиться, как внезапные катаклизмы остановились. Похоже, стабильность самого этого домена напрямую завязана на алтаре, именно поэтому убирать его в сумку следует только перед самым выходом. Ну а выходить отсюда, наверное, стоит через то самое место, в котором я оказался, пройдя сюда. Еще тогда обратил внимание на слабый остаточный след из божественной силы, а значит, там все еще оставался портал на выход из домена. Впрочем, почему бы не попробовать покинуть его более простым способом, а именно используя свойства своей филактерии. Выхожу в открытый двор, так чтоб меня случайно не завалило камнями, и, переместив алтарь в еще раз в сумку, активирую эту функцию. Внимание! Хотите переместиться в личный малый домен? 100 ОС? Да нет. Быстро нажимаю согласие, уже чувствуя, как начинает ходить ходуном земля, а также осыпаться камни с окружающих меня построек. Внимание! Вы находитесь в закрытой локации. Перемещение невозможно. Тут же вновь достаю алтарь обратно, моментально прекращая начавшийся катаклизм, а также девясь жадности системы, ведь 100 ОС за саму попытку с меня уже все равно списали. На этот раз я решил воспользоваться небольшой летающей лодкой, захваченной в мире того наглого артефактора. И если там таким летающим средством воспользоваться так и не получилось, так как архонты как-то хитро расставили в них свои следящие метки, то вот здесь, да и думаю в любом другом мире такая посудина мне еще пригодится. Аккуратненько опустил алтарь на корму судна, после чего проверил заряд кристаллов и аккуратно поднял машину в воздух. Знать с помощью навыка, как это делается, и самому управлять такой техникой, это, я вам скажу, очень большая разница. Впрочем, особой сложностью управления и не отличалось. Вот рычаги, отвечающие за набор высоты, а эти, за поворот вправо или влево. Ну и ручка увеличения подачи маны с кристаллов накопителей, за счет нее ты просто будешь передвигаться быстрее или медленнее. В общем, с управлением я освоился достаточно быстро, хоть и немного летал на похожей лодке в том мире. Правда, на той управлении было еще проще. Так, а вот и та самая скала, на которой я тогда оказался, впервые сюда попав. Я уже обдумывал, как бы мне лучше сделать. Попробовать приземлить лодку или, спрыгнув с нее и зависнув в воздухе, убрать ее в хранилище, как вдруг воздух в районе прохода пошел рябью, и оттуда появилась одетая в техномагическую броню фигура, поверх которой был накинут черный жреческий плащ, вроде тех, что я видел на павших в бою с монстрами воинах. А еще в правой руке он держал шарик по размеру точь-в-точь как тот, что я использовал для проникновения в домен. Только этот был, казалось, выполненным из какого-то хрусталя, а не как мой, из обычного дерева. Еще секунду мы смотрели друг на друга, а потом вокруг жреца начали появляться десятки одетых в техномагическую броню воинов, сразу выстраивающихся в боевые порядки. «Да что же это вообще такое?» – не смог сдержать я свой выкрик. «Почему мне просто не дадут спокойно прийти и украсть этот дурацкий алтарь? Что же у вас тут так сложно все, а?» Глава 12. Гениальные решения. В целом ситуация стала понятна. Кирианские боги не решились лезть в скомпрометированную локацию, где их, можно так сказать, застукали не за самыми законными делишками. Вместо этого они вызвали к себе одного из жрецов павшего бога и дали ему до предела напитанный божественной энергией ключ, благодаря которому тот сможет проникнуть в домен, перебить его охрану с помощью хорошо подготовленного отряда солдат и забрать алтарь на, скажем так, большую родину. Ну а там местные могучие дяди будут уже в дальнейшем решать, что же именно с ним потом делать. По крайней мере, такие мысли я обдумывал одним из своих потоков сознания, пока тело действовало, реагируя на стремительно меняющуюся ситуацию. И первым делом я активировал ускорение, после чего моментально бью по скоплению противников оплеухой Джейра. Космодесантников сразу раскидывает в стороны, причем некоторые из них и вовсе свалились с довольно высокого уступа и сейчас замедленно, ударяясь об неровности породы и забавно подскакивая, падали вниз со скалы. Вот только жрец, в отличие от выпущенных им из сумки бойцов, сумел подготовиться к моей атаке, активировав вокруг себя ярко-синий купол. А еще из его рук вылетели юркие маленькие огоньки, быстро направляющиеся в мою сторону. Полет. Слегка подпрыгнув и зависнув над своей летающей машиной, я убрал ее в хранилище и, кстати, алтарь также переместился внутрь артефакта. Хотя я думал, что он после исчезновения машины останется висеть в воздухе и мне придется его ловить. Ну а далее телепортируюсь на скалу, уходя тем самым от атаки жреца, после чего шагаю в едва видимый портал. Весь этот опыт с убитых кирианцев или сражение с их жрецом мне, в общем-то, нафиг и не нужны. Как я вычитал когда-то в одной нашей популярной соцсети, надо ставить перед собой четкие приоритеты. И вот, представьте себе, сейчас эта мудрость, почерпнутая когда-то из интернета, мне сейчас пригодилась. Сам в шоке. Так вот, главным моим приоритетом было не участие в драках, а возможность сохранить себе столь могущественный артефакт. Однако, несмотря на все эти размышления, мимо халявного опыта я тоже пройти не мог, а этим самым опытом были 4 космодесантника, стоящих ко мне спиной и, по всей видимости, защищающих эту комнату от внезапных внешних атак. Притом они и подумать не могли, что опасность может прийти оттуда, куда только что ушел их жрец. А учитывая, что мое ускорение все еще действовало, у этих ребят не было и шанса. Достаю секатор, аура младшего бога, двумя размашистыми ударами сношу этих бойцов. При этом даже броня их доспехов не смогла хоть как-то замедлить мое напитанное божественной силой оружие. Тут же, убирая следы преступления, перемещаю тела бойцов, а также выпавшие с них карты в сумку, а потом разворачиваюсь к порталу, из которого я только что вышел. Интересно, сколько времени потребуется домену, чтобы без подпитки от алтаря окончательно разрушиться, а смогут ли оттуда появиться мои противники, от которых я так ловко сбежал. Впрочем, ответ я на этот вопрос получил буквально сразу же, ибо пространство пошло волнами и оттуда вывалился слегка потрепанный жрец. Видимо, в разрушающемся домене ему прилично так досталось, а может, часть времени он потерял на то, чтобы собрать обратно в сумку своих бойцов. Этого я сейчас не узнаю, ибо мой противник сразу при появлении сам насадился на заранее подставленный мною секатор. Внимание! Вы получили 3096 ОС, 3438, 2540, 25000, 25000. Внимание! Вы получаете 128 уровень, 589, 2560. Внимание! Божественная сила плюс 3, 260. Эх, как пробрало, ведь и опыта, и божественной силы я получил с него неожиданно много. А еще меня так накрыло в основном из-за того, что хранилище вновь наполнилось и почти весь опыт достался напрямую именно мне. Не теряя времени, я сразу же закидываю тело жреца себе в сумку. Там, у себя в домене, осмотрю его уже более подробно. Ну, а сейчас, думаю, пора отсюда уходить. Внезапное резкое чувство ощущения опасности заставило меня мгновенно оглянуться на вход. Впрочем, свою клешню я практически тут же опустил, так как, несмотря на высокотехнологичный доспех, явно снятый с одного из кириан, передо мной стояла та самая полуэльфика, которой я совсем недавно невольно спас жизнь. Бросив в противников две энергетические сферы, Кадара бросилась в бегство от своих недавних союзников. После того, как кирианцы, опасаясь прихода реликтовых червей, покинули базу, а сами черви, каким-то образом почувствовав исчезновение своих врагов, вновь ушли под землю, между бывшими заключенными началась борьба за власть и ресурсы, и игроки, которые буквально час назад сражались бок о бок против тюремщиков, сейчас не просто были готовы напасть друг на друга, а открыто и цинично делили власть, силой и хитростью прогибая под себя своих невольных союзников. Кода была очень сильным игроком и имела обширный набор навыков, закрывающий практически любые ее слабые стороны. Именно поэтому к ней буквально сразу после освобождения присоединилась небольшая группа других заключенных. И именно она, благодаря своему высокому уровню и умениям, могла стать основным лидером бывших узников. Но, к своему сожалению, она совершила несколько ошибок. Слишком тесно стала сотрудничать с освободившими их Атлантом и вампиршей. Эта пара имела практически непререкаемую власть в желтой зоне, неведомым образом имея информацию о тех, кто сотрудничал с кирианами, и жестоко уничтожая их. Все же освобожденные ими существа давали им клятвы верности и даже подумать не могли о свержении власти. Вот только в один из моментов они, просто ничего никому не сказав, взяли и исчезли. Второй же ошибкой было то, что она, решив вдохновить всех своим собственным примером, одна из первых бросилась атаковать уже отступающих к этому моменту кириан. В результате именно ее отряд понес наибольшие потери от схваток с ними, чем в итоге и воспользовался этот гадкий архонт. Подлой атакой они убили двух ее оставшихся последователей, один из которых был к тому же еще тяжело ранен в бою против кириан и на данный момент, слив всю свою ману на лечение, был практически беззащитен. Что не говори, а, несмотря на все свои навыки, Кадара была именно торговцем, нежели воином, и боевого опыта ей сильно при этом не хватало. Да и с предательством недавних союзников сталкиваться в связи с молодостью лет ей еще не приходилось. Самой девушке при этом удалось отступить, но преследователи и не думали оставлять ее в покое. Тем удивительнее для нее было заметить облаченную в доспех фигуру, укрывающуюся в невидимости в том коридоре, по которому она спасалась от преследователей. А ее навык истинного зрения дал возможность не только заметить самого игрока, но и получить о нем непосредственную информацию. Игрок, Д. Человек, Е. Уровень 21. Слабак, сумевший где-то раздобыть хорошую техномагическую броню. Как и положено низшим созданиям, он, надеясь на свою невидимость, прижался к одной из стен коридора и даже не подумал останавливать девушку. Как бы там ни было, у ее преследователей также должны были существовать навыки, позволяющие распознать невидимку, а это значит, что новичок точно задержит ее преследователей, а, скорее всего, После встречи с ним они и вовсе откажутся от дальнейшей погони, ведь драгоценное время ими будет упущено. Да и пока они здесь гоняются за ней по коридорам, среди остатков выживших вполне может появиться новый лидер, способный, объединив вокруг себя других игроков, подвинуть уже и того наглого архонта. Впрочем, для любого торговца информация является первостепенным товаром, поэтому полуэльфика, пробежав достаточное расстояние, остановилась и, наложив на себя защиту от сканирования, так чтобы ее присутствие было максимально трудно заметить, активировала чуткий слух, решив узнать, чем же закончится встреча ее врагов с человеком. То, что человек не сможет ничего противопоставить никому из ее противников, и так было понятно, но скорее всего преследователи, прежде чем его прикончить, расспросят его о других зонах этой тюрьмы, откуда он наверняка и пришел, а это уже будет очень полезное знание. «Ступайте дальше по своим делам, у меня нет с вами вражды», — рявкнул человек, явно усилив свой голос маной и порядком тем самым оглушив девушку. Ей даже пришлось один раз активировать на себе исцеление, чтобы нейтрализовать стоявший в ушах звон. «Ну, надо же, такая мелочь», — а произносит столь высокопарные слова группе игроков, каждый из которых легко сделает из него отбивную. Ответ бывших заключенных ничуть не удивил Кадару, и так было очевидно, что отпускать человека никто был не намерен, а удивили ее звуки боя, раздавшиеся после этого. Притом длились они буквально всего несколько секунд, после чего она слышала лишь быстро удаляющийся топот шагов, а благодаря заранее поставленным на всех противников меткам знала, что это был тот самый архонт. Остальные же метки показывали, что существа, на которых они были установлены, уже мертвы. При этом девушку буквально пробил пот от понимания того, мимо какого опасного игрока она совсем недавно пробегала. А спустя несколько секунд она осознала, что незнакомец давно ушел. Притом сделал он это совершенно непонятным ей образом. Еще 5 минут она продолжала стоять и прислушиваться, после чего решилась просканировать округу и, поняв, что в коридоре действительно никого нет, прошла до места недавно развернувшейся здесь резни. А по-другому это и назвать было и нельзя, ибо человек буквально вырезал тут 4 сильнейших игроков. Мог бы, наверное, легко догнать и прикончить архонта, но, как он сам сказал ранее, с теми, кто на него не нападает, вражды у него нет. А самому архонту наверняка хватило мозгов не лезть в драку против такого противника. И наверняка именно поэтому Челайка не стал останавливать и ее саму, хотя спокойно мог и ее прикончить, получив ценный опыт и карту навыков. Блин. Да ему просто было плевать на их мелкие разборки. В таком случае кто же он тогда такой? Хотя это сейчас тоже не важно. Важно то, что у него была возможность убить ее, когда она буквально сама на него выбежала, но он не стал этого делать. А значит, и при следующей их встрече наверняка сохранит ей жизнь, тем более узнав о той выгоде, которую он сможет при этом получить. Ну и последнее и, пожалуй, самое главное, у него наверняка есть карта возврата. Не стал я опасаться этого игрока еще и потому, что она сразу опустилась передо мной на одно колено и склонила голову. «Тебе чего надо?» — спросил я скорее от удивления, чем действительно желал это знать. Ведь я уже собирался активировать функцию филактерии, чтобы скорее попасть в свой домен. «Мне нужна помощь старшего, чтобы вернуться в свой родной мир», — тут же быстро проговорила она. «Это мир Такара, где обитает огромное множество разумных, а также он по праву считается одним из главных торговых хабов всего нашего сектора. Я же дочь главы торгового клана Каруна. Если вы вернете меня отцу, я могу обещать вам скидку на любые наши товары в 5%, а также вознаграждение в 5000 священных очков». На осознание ее предложения у меня ушла всего секунда. Что ни говори, а там, где замешана выгода, оба моих потока сознания начинают соображать весьма шустро. 15% скидка и всего 7000 священных очков. Выставил я новое предложение. «У тебя же есть координаты твоего мира?» «Конечно, есть. Но 8% это больше, и что я могу предложить? К тому же тогда награду придется уменьшить до 3000. «Хорошо, 12% и согласен на 5000 очков», — отчеканил я. «10% и 3000 очков», — выпалила полуэльфика. Сейчас в пылу торга она уже готова была буквально размахивать руками и брызгать слюной, совсем забыв о том, как буквально еще несколько секунд назад смиренно склоняла передо мною свою голову. «Согласен», — резко закончил я наши торги, после чего достал одну из карт стазиса и бросил ей приглашение на перемещение в нее. «Мы должны еще заключить соглашение, заверенная клятвами наших богов. Неуверенно начала она. У тебя 3 секунды, после которых я покидаю этот мир. 1, 2. Полуэльфика исчезла, приняв мое приглашение. В принципе, выбора у нее особо и не было. Я же поздравил себя с дополнительной хорошей сделкой, после чего с легким сердцем за 100 ос покинул этот негостеприимный мир. Глава 13. Подведение итогов. Оказавшись в домене, я не смог удержаться и сразу же достал свою новую добычу. Алтарь павшего младшего бога, Крак, ранг 1. На этот раз спешить мне уже было некуда, и я смог налюбоваться этой невероятно красивой конструкцией. В этом месте я в полной безопасности и смогу с ним теперь не спеша разобраться. Но, а если при этом разборе и случится чего непредвиденного, скажем, прикончит меня какой-то из его защитных механизмов, в своем домене у меня достаточно неплохой шанс воскреснуть даже просто так, даже без использования хранящейся в филактерии зарождающейся души. Ну и она, так сказать, моя окончательная гарантия того, что все пройдет хорошо. Идеально было бы, конечно, дождаться отката у амулета Кроноса, но ждать целую неделю я, пожалуй, просто не выдержу. Ну ничего, я уже придумал, как дополнительно себя обезопасить. А еще я сразу заметил, как сильно поднялся в домене уровень божественной энергии, испускаемый артефактом. Он был сейчас примерно такой же плотный, как и в том неизвестном домене из заданий «Дорога древних», где время было убыстрено в 1000 раз. Так, а теперь о дополнительной безопасности. А она может состоять только в новых знаниях. И для начала я за 200 ос улучшаю навык. Особенности развития филактерии, F. Содержит знания по созданию и развитию филактерии. На обработку столь большого массива знаний у меня ушло примерно около часа, а голова начала непривычно гудеть. Даже пришлось пройтись по ней исцелением. Зато теперь этот мой навык выглядел так. Особенности развития филактерии, Е1-1. И хоть знания, полученные от него, и не касались напрямую самих алтарей, информации по ним я также получил более чем достаточно. Эх, как же боязно его вообще трогать. Хоть я теперь и знаю, что для меня это более чем безопасно. Ладно, вперед, внимание. Доступен алтарь павшего младшего бога, Крак, ранг 1. Идет выявление прав доступа. Подождите, внимание. Обнаружен титул «Познавший силу ИЛЛ». Права доступа В предоставлены. Это был достаточно тонкий момент, ведь будь я самым обычным игроком, система бы не дала мне права присвоить себе алтарь, а выдала бы миссию, согласно которой я должен был отдать его какому-нибудь богу. Впрочем, своим богам я тоже мог его отдать. Посвятить алтарь Киру, покровитель родовой локации. Посвятить алтарь Карандару, покровитель родовой локации. Так, и кто такие, черт возьми, этот Кир и Карандар? Хотя про Кира я что-то вроде бы помню. Так, кажется, звали какую-то огромную крысу, что подчинялась Василию, тому самому старшему жрецу Каина, что являлся перерождением великого И, а вот имя Карандар у меня почему-то не вызывало вообще никаких ассоциаций. А ведь согласно тексту это один из наших богов. Ну и конечно, как бы вы могли уже догадаться, никому из них я посвящать алтарь желанием не горел. Ну и еще тут были варианты с воскрешениями. Воскресить Карака, в 1, интуиция. Шанс 75%, и это был самый высокий шанс из имеющихся в этом списке, и, пожалуй, самый глупый. Воскресить Хранителя Леса, в 1, интуиция, шанс 21%, воскресить Кощея Бессмертного, в 1, интуиция, шанс 19%. Вот бы не подумал, что герой из наших сказок на самом деле был младшим богом, хотя вполне возможно, это просто некий собирательный образ, ведь и Кицалькатль, как и Гера, вряд ли тоже когда-нибудь существовали на нашей планете, а если и существовали, то до силы старших богов им было невероятно далеко. Еще тут был достаточно необычный вариант. Хотите воскресить Карака, в 1, на основе своей собственной личности, интуиция, шанс 65%. Весьма неплохой шанс стать богом. Вот только моя личность в этом случае слилась бы с личностью младшего бога Кирианы, кто бы из нас в итоге получился, неизвестно. Вот только это уже точно буду не я. Ну и куда без этого. Был тут шанс и самому стать полноценным богом. Переродиться в младшего бога, в 1, интуиция, шанс 28%. Ну а такой небольшой шанс, видимо, был обусловлен тем, что уровень алтаря был всего лишь первый, а при перерождении он неминуемо теряет часть своей силы. Скажем, будь у меня алтарь 2 уровня, шансы на перерождение были бы наверняка в разы больше. А сам алтарь, потратив энергию на мое преображение, просто бы уменьшил свой уровень со второго на первый. Здесь же уменьшать уровень алтаря было уже просто некуда. Однако, если я подниму свою собственную базу, скажем, переродился бы в полубога и достиг сотого уровня, другими словами сам по своим показателям приблизился к младшим богам, то мои шансы на перерождение даже без этого алтаря могут составлять те же 25%, а уж с ним уверен будут уже близки к 100%. Ну и еще я мог его разрушить, получив достаточно большое количество энергии. Вот только делать это было бы точно глупо, ведь ОС я смогу заработать самыми разными способами, а вот получить новый алтарь в ближайшей перспективе у меня вряд ли выйдет. Была еще у меня мыслишка, конечно, отщипнуть из него сотню-другую камней душ, чтобы еще раз поднять ранг уже собственной филактерии, но сделать у меня этого не получилось, а при попытке сразу вылезло уведомление: «Вы точно хотите разрушить алтарь?» «Да нет», на что я, конечно же, сразу ответил отказом. «Так, ну и что мне теперь получается с ним делать?» «А все просто, пускай пока хранится здесь, напитывая мой домен божественной силой, что само по себе тоже будет уже весьма неплохо. Для этого я, используя функционал управления доменом, также огородил его со всех сторон сразу несколькими рядами системных стен. Так, с алтарем вроде разобрался. Когда почувствую, что действительно готов стать богом, его помощь мне в этом вопросе будет более чем кстати. Теперь еще один так пока и не выясненный мною вопрос. Смогу ли я теперь, когда моя филактерия подняла ранг, покупать себе сранговые навыки? Раньше при соединении с сервером я мог покупать только умения D-ранга, а навыки выше мне даже просматривать не давали. Установить соединение с сервером, 1 ОС/час, пробуем. И тут вкладка с S, ранговыми навыками наконец-то у меня открылась. Отлично. Далее минут 30 потратил на поиски чего-нибудь очень и очень мощного. Например,